Глава 41. «Как вас представить?» — строго спросила секретарь. «Я сам представлюсь». «Но так не принято». «Мне назначено на 11». «Кем назначено?» «Им». Посетитель показал глазами на дверь. Секретарь секунды две раздумывала, потом подняла трубку. «Вас тут спрашивают». «Кто?» «Сейчас, минуточку». И, прикрыв микрофон ладонью, быстро прошептала. «Он требует, чтобы вы представились. Что ему сказать?» «Скажите, новый начальник службы безопасности». Секретарь диковато взглянула на посетителя. «Он сказал, что он новый начальник службы безопасности». «Ах, ну да, пусть войдет». Вошел невысокий, крепкий, с жестким лицом мужчина. «Так это вы?» «Я?» Никогда еще глава администрации не попадал в подобную ситуацию. В ситуацию, когда на него давил человек ниже его рангом, который вообще за рангами. «Что вы хотите?» «Вы знаете». «Это трудно». «Как хотите». Мужчина повернулся к двери. Хозяин кабинета вспомнил горячий толчок в плечо и рвущую боль в пробитой пулей руке. «Подождите». Мужчина остановился. Он никак не выражал своего отношения к решению. Ему было все равно, что скажет его собеседник. И это было по-настоящему страшно. «Вы уверены, что справитесь?» «Уверен. Кто умеет нападать, тот умеет защищаться». «В принципе, верно». Глава администрации вызвал секретаря. «Подготовьте приказ о назначении на должность начальника службы безопасности. Как ваша фамилия?» «Пусть будет Петров». «Товарища Петрова». У секретаря после фразы «как фамилия» глаза на лоб полезли. «Вы меня поняли?» «А? Что? Да, конечно, я подготовлю. Прямо сейчас». «Черт с ним, пусть работает. Пока работает». Новый начальник службы безопасности в дела охраны не лез. Там и без него все прекрасно крутилось по отлаженной предыдущим начальником схеме. Единственное, что он требовал, это подробно информировать его о всех действиях охраны. Но несмотря на то, что он никому не мешал, его все равно не любили. И что характерно, глава администрации этой нелюбви никак не препятствовал. Ему тоже не нравился главный телохранитель. Ему он не нравился даже больше, чем другим. В коридорах администрации тихо шептались о странном назначении. «Кто он такой? Откуда взялся?» «Да черт его знает!» «Говорят, его сам шеф предложил!» «Да он че, получше найти не мог?» Внутри службы безопасности зрело недовольство новым начальником. Он, конечно, не мешал, но и не помогал. Раньше телохранители были белой костью обслуги. Им полагалась самая большая зарплата, богатый паек. Им постоянно подкидывали премии, давали квартиры. Теперь не подкидывали и не давали, что было очень обидно. «За каким нам начальник, который службу не несет?» «Да, Михалыч был человек, а этот ни уму, ни сердцу, ни кошельку. Послать бы его куда подальше». «Да хорошо бы послать, да как бы он вперед не послал». Наконец, один из замов доложил первому о настроениях среди личного состава и причинах этого настроения. «У нас есть определенные сомнения в профессиональном соответствии начальника службы безопасности». «У меня тоже». Зам растерялся. «Мы бы хотели решить этот вопрос». «Решайте. Вы с этим делом справитесь лучше, чем я. потому что я в ваших делах ничего не понимаю». «Это приказ?» — осторожно переспросил зам. «Просьба. Если этот вопрос разрешится положительно, то брать людей со стороны мы не будем. Если отрицательно, то новый начальник начнет набор новых кадров». Зам все понял. Понял больше, чем сказал первый. «Он предлагает решить проблему кардинально». «Ты что, серьезно?» «Совершенно. Если мы откажемся, то уйдем все. А если согласимся, то в освободившееся кресло сядет один из нас». «Он что, его уволить не может?» «Не может». «Ну, тогда надо подумать. Келейно подумать, чтобы только ты и я». Участь нового начальника службы безопасности была предрешена, раз он по собственному желанию не желает. Уголовного преследования за кардинальное разрешение вопроса никто не опасался. В руководстве милиции сидели свои люди. Люди первого. Что он скажет, то они и сделают. А если это дело обтяпать как несчастный случай, то тогда вообще никаких расследований. Что касается моральной стороны, то это не вопрос. Из большинства телохранителей эти глупости еще в армии, в спецвойсках, сержантскими кулаками по лицу выбили. С человеколюбивой моралью двумя отделениями ракетную площадку вероятного противника не захватить. И даже паршивого часового штык-ножом не снять. Так что лучше говорить о деле, а не о морали. Ну, о деле так о деле. Перебрали возможные несчастные случаи. Самым простым и надежным показалось дорожно-транспортное происшествие. Машина и водитель в смятку. Причина – встречный КРАС или техническая неисправность автомобиля. Для акции выбрали казенный джип. В таких случаях жалеть машины нельзя. Надо брать самые дорогие, чтобы никто не заподозрил подвоха. А если взять Запорожец 70-го года, то и дурак догадается. Проработали маршрут, который гарантировал ту самую смятку. Прикинули время и точное место, где все случится. Промерили расстояние, скорости и траектории. Вычислили силу удара. Если все пройдет, как ожидается, объект обречен. У объекта не останется ни единого шанса на спасение. Если, конечно, все пойдет как надо. Проведение акции запланировали на ближайшую субботу. В субботу вечером начальник службы безопасности уезжал на казенную дачу и оставался там до утра понедельника. Суббота была самым удобным днем. Теперь дело было за первым. Отбивку должен был дать он, потому что его инициатива и его ответственность. А если без его ответственности, то надо еще подумать. «Мы готовы». «Вы уверены в успехе?» «Уверены». «Тогда приступайте. С Богом». В субботу в 5 часов начальник службы безопасности спустился во двор к своей девятке. Сунул в замок ключ зажигания, повернул, еще повернул, еще. Мотор молчал. Он повозился с ключом еще несколько минут и пошел к дежурному. «У меня машина забарахлила. Отбуксируйте ее в гараж и скажите механикам, пусть посмотрят зажигание». Дежурный кивнул. «Что у нас есть из свободных машин?» «Только джип». «Хорошо, давайте джип». Начальник службы безопасности сел в джип и поехал на обкомовские дачи. Джип шел ходка. И водитель, сам того не заметив, перевалил за 100 км/ч. Зря перевалил. На повороте к дачам он увидел идущий далеко впереди грузовик с прицепленной к нему желтой квасной бочкой. Но в бочке был не квас. В бочке было 500 кг подсолнечного масла. Джип стал приближаться к бочке и пошел на обгон, сдавая влево. Но навстречу шел КамАЗ. Джип вернулся на полосу, сбросил скорость. Но не намного. Впереди идущая машина шла под сотню. «Куда он так прет с таким прицепом, придурок?» Мельком поразился водитель джипа. И тут же забыл об этом. И сразу же вспомнил, заметив, что из бочки вытекает что-то желтое и вязкое. «Что это? Масло?» Подсолнечное масло билось об асфальт, разлеталось во все стороны брызгами, кропя дорогу и образуя лужицы. И черт бы с ними, с лужами! Но впереди идущий грузовик вдруг затормозил. Водитель среагировал мгновенно, но среагировал неправильно. Он попытался съехать в сторону, но машина пошла юзом. Пошла юзом на встречную полосу, где на очень приличной скорости приближался КамАЗ, который должен был завершить дело. Но завершил не КамАЗ. Водитель непонятно как вильнул в сторону обочины, надеясь вывалиться на грунт, где пусть ценой разбитой машины, но остаться живым. Он бы, возможно, даже проскочил, если бы в этом месте обочина не обрывалась вниз безнадежно крутым склоном. Водитель вывернул руль и плавно вжал в пол педаль тормоза, не надеясь избежать удара, но желая хотя бы уменьшить его силу. Но грузовик с бочкой вдруг резко сбросил скорость и почти остановился. Давить на тормоз было бессмысленно, педаль уперлась в пол. Джип, скользящий колесами по масляным лужам, врезался в бочку. Врезался на скорости 80 км в час. Наверное, даже при таком раскладе водитель джипа мог остаться в живых, если бы был пристегнут. Вернее, он был пристегнут, но язычок ремня выскочил из замка, и тело водителя бросилось с сиденья вперед, грудью в рулевое колесо. Раздался хруст ломающегося руля и хруст ломающихся костей. Острые обломки руля, словно кинжалы, пробили грудную клетку. Джип подняло свечкой, ударило крышей о бочку и отбросило на обочину. Из грузовика и шедшего навстречу и остановившегося КамАЗа выскочили водители, подбежали к покореженному джипу. Увидели среди исковерканного железа, залитое кровью, обсыпанное осколками ветрового стекла тело. Водитель был еще жив. Он беззвучно, как рыба, раскрывал рот, пытаясь то ли что-то сказать, то ли закричать. На его губах пузырилась кровавая пена. «Жив!» — даже как-то удивленно спросили водители. И, пытаясь помочь, потащили раненого из обломков машины. Очень неудачно, непрофессионально потащили, раздирая обломками железа раны. Но водитель был еще жив, хотя и потерял сознание. Он бы все равно умер, но умер бы чуть позже, в больнице. А надо было, чтобы сейчас. Водители переглянулись. Один показал глазами на стекающий из покореженного бака бензин. Другой еле заметно кивнул. «Не идет!» – демонстративно потянул раненого водителя на себя. Второй встал на колени и, делая вид, что пытается освободить зажатое тело, вытащил из замка тонкую жестянку, которая не дала защелкнуться ремню безопасности. Бензин растекался лужей. Водители оглянулись по сторонам. Машин не было. И не должно было быть еще несколько минут. На двух отстоящих друг от друга на несколько километрах временных постах, непонятно с чего, озверевшие гаишники проверяли документы и потрошили аптечки у десятка разом остановленных легковушек. Все чисто. Водители нашли в бардачке сигареты, раскурили одну из них и положили краем в лужу бензина. «Бежим! Сейчас рванет!» Бензин быстро пропитал сигарету, дошел до тлеющего огонька и вспыхнул. Огонь разошелся по поверхности бензина, поднялся к баку и раздался мощный взрыв. В чадно горящем джипе остался намертво заклиненный в обломках водитель. Хоть в чем-то ему повезло. Он не мучился. Он умер раньше, чем сгорел. Водитель КамАЗа с места происшествия скрылся, так как не любил общаться с автоинспекцией. Водитель грузовика остался. Но водитель грузовика был невиновен. Виновен был покойник, наскочивший на него на сумасшедшей скорости своим джипом. И был виновен тот, кто заставил прицепить к машине дырявую бочку. Но судить за дыры в бочке нельзя. И милиция, пару дней продержав водителя в КПЗ, закрыла дело. Что устроило всех, кроме погибшего в ДТП нового начальника службы безопасности. Глава 42. Шифрограммы шли мощным, как половодье, потоком. Большая часть из них была шелухой, перепечаткой открытых источников. Меньшая – отчетом туземца какому-то бельгийцу. Туземец докладывал, что при сохранении существующих тенденций начало событий следует ожидать в самое ближайшее время, что ведется активная стимуляция первых лиц, в том числе путем финансовых вливаний и подтверждения ранее данных гарантий, что противостоящие силы, благодаря работе монарха, временно нейтрализованы, но что доверять монарху во всем не следует, так как он преследует свои цели и, возможно, догадывается, что его используют, что в среде серьезных бизнесменов, предпринимателей и чиновников наметился серьезный крен в сторону западных моделей развития, но крайне желательно активизировать встречный интерес большого капитала к природным, промышленным и геополитическим ресурсам региона, что необходима тщательная оценка всех возможностей и тщательная проработка реакции на события в центре, и что последние социологические опросы показали рост узкопатриотических настроений и недовольства действиями центра, что позволяет надеяться на благополучный исход событий. Судя по всему, в регионе имеет место быть ни много ни мало заговор, что, конечно, было понятно давно, но не было понятно, какие цели он преследует. Теперь все стало более или менее ясно. Стало ясно, что заговор ставит целью выход региона из состава России или приобретение им особого статуса. Вот такие пироги с чужой капустой. Впрочем, чему удивляться? Если из страны бегут ее граждане, то рано или поздно побегут субъекты федерации. Причем побегут тем вернее, чем дальше расположены от столицы. Интересно, кто все это задумал? Те? Вряд ли. Они бы действовали по-другому. Они бы обгрызали пирог с краев и постепенно. А тут разом, на авось. Значит, свои. Значит, первый. По кличке Монарх. Но даже если не Монарх, то все равно главный в этой истории он. Без него здесь никому ничего не светит. А вот с ним заговор приобретает совсем другой вес и совсем другие шансы на успех. Большие шансы, потому что место уже расчищено. Убраны с дороги все, кому могла не понравится идея самоопределения, в том числе физически убраны. Теперь не надо гадать, кому были нужны все те несчастные случаи и немотивированные убийства, случившиеся с непоследними людьми региона. И понятно, почему была на них столь жесткая, вплоть до отставки высших милицейских чинов, реакция. И главный его телохранитель. Его ведь тоже... Он-то зачем? Затем, чтобы подмять или хотя бы на какое-то время нейтрализовать местную ФСБ. А раз так, то события действительно не заставят себя ждать. Ай да первый. Ай да монарх. Какую кашу заварил? Нет, не его используют те ребята в хитрой церкви. Он использует. Потому что такая хватка, мертвая хватка.